«Знаешь, я раньше не замечал, что ты решил превратить Коноху в культурную столицу страны огня». Хирузин тяжело и громко выдохнул, заставив Данза мгновенно прикусить язык. «Забудь о моей политике. Сейчас я не это хочу с тобой обсудить. Извини, но это очень важный вопрос, заставляющий меня посмотреть на многие решения, принятые тобой, под другим углом». «Понимаю», — кивнул Хокаге. «И я согласен обсудить с тобой эту тему за чашечкой чая, чуть позже». «Почему не сейчас?» «Потому что в данный момент есть тема поважнее. Это какая, например, что может быть важнее того, что у тебя были свои цели, о которых ни я, ни старейшины, ни сном, ни духом». «Мальчик», — разговор явно начал раздражать Хокаге. «Он сейчас намного важнее. Не совсем понимаю». Дан заморгнул, пытаясь побороть собственное неудовольствие. «Как думаешь, зачем ему вообще было нужно это покушение?» Голос Хирузина приобрел вкрадчивые нотки, мгновенно заставившие Шимуру встряхнуться. «Как это зачем?» — слегка удивился он. «Он же ненавидит Кота, и...» Данза замолчал, неожиданно кое-что осознав, и явно не мог рассчитывать на то, что Саскикун справится с его ликвидацией, продолжил за него его мысль Хокаге. «Учитывая, что Рютакун не дурак, вывод прост. Мальчик ставил перед собой явно другую цель, чем простое убийство. Может быть, все-таки рассчитывал на удачу, скорее из упрямства, чем и вправду придерживаясь такого мнения», — предположил Данза. «Вряд ли», — Хирузин покачал головой. «По большому счету, если он действительно хочет убить отца, его действия привели только к тому, что Кота стал относиться к сыну с большей настороженностью. Рютакун не мог этого не понимать». «Ты его не переоцениваешь?» — после недолгой паузы спросил Данза. «В конце концов, он всего лишь ребенок. Этот всего лишь ребенок чуть не посадил нас в лужу», — поморщился Хокаге. «И я считаю, что лучше переоценивать людей, чем недооценивать их». Шимура хмыкнул, но в спор вступать не захотел. «Если целью Рюта был не Кота, тогда кто?» — спросил он вместо этого. «Или что?» — «Хороший вопрос», — кивнул Сарутоби. «Тут несколько вариантов. Первый и самый очевидный. Он хотел избавиться от Кота на не слишком продолжительное время. В этом случае, очевидно, нам стоит опасаться чего-то, связанного с чтением воспоминаний, в ближайшие несколько дней». «Звучит так, словно ты сам в это не веришь», — проворчал Данза. «Не верю», — кивнул Хокаге. «Прежде всего потому, что не представляю ситуацию, когда Кота может нам понадобиться срочно. Если готовится нападение, начал было глава корня, но Сарутоби быстро прервал его. И наша разведка полностью эту подготовку проспала, и мы узнаем об этом только от какого-то пленного, с которым может поработать Кота. Или, может быть, ты порадуешь меня сообщениями о том, что мы вот-вот возьмем, или уже взяли, нового шпиона?» «Ладно», — без особого энтузиазма согласился Данза. «Мне тоже трудно такое представить, но полностью исключать». «Поэтому мы и не исключаем», — поморщился Сарутоби. «Просто и другие варианты необходимо рассмотреть». Повисла недолгая пауза, в течение которой каждый обдумывал что-то свое. «Хорошо», — заговорил, наконец, Данза. «О каких других вариантах речь?» Хокаге помолчал, глядя на старого друга недобрым взглядом. «Не верю, что у тебя самого совсем не появилось мыслей», — произнес он задумчиво. Данза прикрыл единственный глаз, скривил краешек губы в неком подобии на усмешку. «Ты ведь думаешь, что целью был не Кота, а Саске?» «Да, возможно. То есть Рюта хотел нейтрализовать Учиху», — предположил Данза. «Учитывая, сколько сил он потратил на то, чтобы скрыть следы своего участия, очевидно, он не ожидал, что мы сумеем найти истинного виновника. Значит, и все обвинения обрушились бы на Саске». «Верно», — кивнул Хирузин. «А может быть, он хотел проверить нашу реакцию на обвинение Саске?» Зрачок единственного глаза Шимуры расширился от неожиданности. «Ты имеешь в виду?» «Ага», — Хокаге тяжело вздохнул. «Возможно, что Рюта решил посмотреть, насколько сурово мы можем наказать Саске. Но зачем, ты же сам все понимаешь», — вновь поморщился Сарутоби. «Кто-то захотел убедиться, что младший Учиха защищен в этой деревне. То есть то, соблюдаем ли мы договор с Итачи», — закончил за друга Данза. Взгляд его стал очень жестким. «Никто кроме Итачи и нас с тобой не знает о договоре, верно? Значит, если мы правы, то Рюта — это шпион старшего из братьев Учих», — снова закончил за Хокаге Шимура, а потом зло добавил. «Ксо, это возможно», — кивнул Сарутоби. Было совершенно очевидно, что ему очень не нравится эта мысль. Помолчали. «С чего ты вообще взял?» — начал было Данза, Но Хокаге быстро перебил старого друга. «Ты не заметил, как Рюта интересовался судьбой Саски?» Наконец, поделился своими наблюдениями Хокаге. Даже когда понял, что раскрыт, его интересовало, что будет с Саски. «Это довольно странно, не находишь, Хэймэм?» На этот раз молчание длилось намного дольше. «Что будем делать?» – спросил, наконец, Данза. «Ты ведь понимаешь, что все это – всего лишь предположение?» «Да», – раздраженно почесал кончик носа Хирузин после очередной паузы. «Оставить все как есть было бы глупо, если существует хоть малейшая опасность. Кроме того, возможности Шарингана Итачи для нас все еще не до конца понятны», – немного не впопад задумчиво продолжал гнуть свое Хокаге. «Может быть, он использует Рюта в темную. Какое это имеет значение?» Раздраженно ответил Данза. «Знает мальчик, что творит, или нет, он все равно шпионит на Итачи. Возможно, да, а может и нет». Шимура раздраженно поджал губы, а Хокаге нервно барабанил кончиками пальцев по краешку стола. «Повторю вопрос, что будем делать?» Вновь первым прервал недолгое молчание Данза. «Убирать мальчика нельзя, тем более, если мы правы, и он и вправду шпионит на старшего Учиху. Согласен?» Поморщился Данза. Итачи вызывал у него вполне обоснованные опасения. Даже несмотря на все предосторожности, которые Шимура принял, носитель Мангекё Шарингана мог доставить множество проблем, особенно учитывая, что Итачи каким-то образом удалось уничтожить большую часть собственного клана своими силами. Да и обнаруженный шпион может быть полезнее, чем обезвреженный. «Угу», — угрюмо кивнул Хирузин. «Только не перегибай палку. Максимум, что мы можем, это следить за Рюта». Данза ответил жестким взглядом, нехотя кивнул. Он не хотел связываться с Итачи, но сама мысль, что рядом может разгуливать шпион, бесила его натуру. «Пока на том и порешим», — кивнул глава корня после очередной паузы. «Я не спущу с Рюта Куна глаз. Теперь он под моим началом, так что некоторое время будет очень занят. Но когда-нибудь Итачи захочет проверить своего шпиона и получить от него информацию, надо бы нам не проморгать этот момент. Это если мы правы», все еще задумчиво заметил Хокаге. Данза кивнул. Было видно, что он уже абсолютно уверен в том, что они обнаружили нового шпиона. Быстрые шаги джинчурики двухвостые эхом отдавались в светлых коридорах резиденции Хокаге. На лице мальчика застыло хмурое выражение, хотя сложно было бы описать то, что творилось у него внутри. Больше всего на свете Рюта хотелось что-нибудь сломать, разнести в щепки, чтобы уже никогда не собрать обратно. Однако обучение у Канамы Сенсея не прошло даром, и юный носитель Ниби мало чем отличался от тех, кого вызывал к себе Хокаге. Большинство из них выходили из кабинета высокого начальства примерно с тем же выражением лица, которое сейчас изображал Рюта, хотя бывали исключения, вроде того же Наруто, так что никакого внимания к себе он не привлекал. Выйдя из резиденции, мальчик отправился в сторону ближайшей закусочной, уселся за свободный столик и, заказав себе стакан чаю, принялся задумчиво изучать неровности и узоры на деревянной столешнице. «Это же надо было так сглупить!» — в сердцах воскликнул он, едва слышно, и тут же прикусил язык, быстро стрельнув глазами по сторонам, дабы убедиться, что никого нет рядом, и никто не мог его подслушать. «Ксо! И почему все так обернулось? А ведь как красиво была задумана операция! С одной стороны, своей атакой на отца, бывший Хашигаки явно подпортил жизнь Яманакам вообще, и Ката в частности, что уже неплохо. Конечно, в идеале у Саски должно было получиться прибить биологического отца Рюта, но всерьез рассчитывать на это было бы слишком оптимистично. С другой, своим действием он хотел преподать урок Учихе, который откровенно раздражал своим высокомерием и бараньей упертостью. И, наконец, была третья причина, основная. Рюта рассчитывал, что после такого Саски просто не смогут не наказать. Возможно, наказание будет жестким. Конечно, до смертного приговора дело бы вряд ли дошло, но и простым устным предупреждением руководство Конохи не ограничилось бы. А потом Рюта планировал подстроить еще пару случаев с участием младшего Учихи, так чтобы Ор поднялся на всю страну огня, так, чтобы скрывающийся где-то старший брат не мог о похождениях своего братишки не услышать. Однако, если верить рассказам матери, а не верить им, пока повода не было, то Итачи брата любит, и обижать его позволять не намерен, что в свою очередь означает, что прибежал бы Учиха на выручку своему младшенькому, никуда бы не делся, а что важнее всего, с немалой долей вероятности, привел бы с собой Хашигаки Кисами. Конечно, В своих сказках Мика никогда не называла напарника Итачи по Акацуки его настоящим именем. Там его звали на западный манер, Самифангу из страны воды. И мечом у него была не Самихада, а странный демонический клинок с неизвестными свойствами. И только после предательства любимого учителя, после того, как Рюта потерял мать, и вживую столкнулся с героями той самой сказки, мальчик сумел разглядеть в Самифангу демона скрытого тумана, Хашигаки Кисами. Это послезнание открывало интересные перспективы, и глупо было бы ими не воспользоваться. Вот мальчик и воспользовался, попытался, и все бы у него получилось, если бы не одна маленькая деталь. Он не учел, что его могут раскрыть. Собственный план казался Рюта совершенным. Он не видел никаких способов разоблачить свое участие в покушении на Катаиманака. Не замечал, что своими действиями окончательно ломает жизнь юному Учихе. Не думал о том, что пара Итачи Кисами могла еще тупо не сформироваться к этому времени. Его план вовсе не был совершенным. И Хокаге, тем, что с такой легкостью докопался до истинного виновника покушения, доказал это. А самое плохое, Данза. Теперь Хашигаки оказался под его началом, а это, судя по рассказам мамы о мальчике без чувств по имени Сай, один из самых неблагоприятных раскладов. Ах, да, Хокаге доказал, что он вовсе не глуп. И какие выводы он сделает из их недавнего разговора, одной Кагуе ведомо. Ксо. Что ж, выпив чашку чая, Рюта слегка успокоился. В следующий раз, буду умнее. 2 часа спустя, резиденция Синджу. Я не знаю, с чего начать. Цунади нервно катала меж пальцев грецкий орех, и Рюта почувствовал, как на него начинает накатывать отчаяние. Что-то с Бусинсеем. Голос его подрагивал. Синджу поджала губы, бросила острый взгляд на мальчика. С твоим Бусинсеем что-то произошло уже 1/2 года назад. Орех резко разлетелся под ее сильными пальцами в мелкие щепки. Яманака прикрыл веки, защищаясь от летящих в его сторону осколков, однако тут же их распахнул, продолжая глядеть на медика глазами полными надежды. Этот взгляд женщина выдержать не смогла. Вопрос не в том, что с ним случилось, пробурчала она, отворачиваясь к окну, а в последствиях этого Рюта лишь кивнул. Они сидели в кабинете первого Хокаге, который Цунади слегка переоборудовала для своих нужд. Теперь тут было куда больше шкафов с различными свитками, а в углу располагалась настоящая медицинская лаборатория. Из широкого окна в кабинет лился яркий солнечный свет. «Забуза-сан умирает», — произнесла она, наконец. «Да, мне удалось стабилизировать его источник, и это создает иллюзию, будто он пошел на поправку. Но малейшее перенапряжение чакраканалов и разрушение СЦЧ станет лавинообразным, а изменить ничего уже будет нельзя. И что делать?» После долгой паузы спросил, наконец, Рюта. «Не перенапрягать чакраканалы», — рявкнула Синджу, наконец, повернувшись в сторону мальчика. «Я твоему Бусинсею уже неделю это твержу, а он все я должен вернуть в форму, мне надо тренироваться. Тьфу, сдохнет он просто. Вы же знаете Забузу-сана», — чуть развеселился Рюта. «Правда?» Через несколько секунд к нему снова вернулось мрачное настроение. «Не перенапрягаться он просто не сможет. Поэтому я и прошу, чтобы ты как-то повлиял на него». Цунади подалась вперед, нависнув над Рюта, словно гора. «Убеди, что путь Шиноби для него теперь закрыт. Объясни, что в мире есть куда более интересные и приятные занятия, чем убивать людей. Боюсь, что Бусинси не примет эту точку зрения», — поморщился Рюта, прекрасно понимая, что во многом его собеседница права. «Тогда он сдохнет», — разозлилась женщина. «И все мои труды по его спасению пойдут Биджу под хвост». Рюта несколько секунд глядел на женщину. «Цунади-сан, а для него точно нельзя сделать что-то еще, что-то большее. Ты просишь невозможного», — покачала головой Синджу. Но, заметив, как женщина спрятала от него свой взгляд, мальчик вцепился в медика мертвой хваткой. «Цунади-сан, точно-точно ничего, да чего ты от меня хочешь?» Вновь взорвалась Цунади. «Чтобы я вырастила ему новую чакрасистему, а потом заменила его поврежденную на новую. А это возможно?» — приподнял брови в жесте удивления Рюта. Цунади прикусила язык, бросила очередной рассерженный взгляд на мальчишку. Тот выдержал это с самым невинным видом, на который только был способен. «Знаешь», — глухо произнесла она, не сумев сдержать нотки беспокойства в голосе, — «я очень не хочу, чтобы ты губил свою жизнь ради кого-то другого. Тем более, если этот кто-то — Мамачи Забуза. Может, ты не в курсе, но он не самый лучший человек». «Я в курсе, Цунади-сан», — нежно улыбнулся Рюта, заставив сердце Синджу мгновенно растаять, словно снежный ком в теплый солнечный день. «Ты ведь все равно не отстанешь?» «Да», — как-то даже обреченно спросила женщина. «Ага», — с напускной веселостью ответил Джинчурики. «Ясно», — она глубоко вздохнула, резко повернулась к Рюта и спросила, глядя ему прямо в глаза, «Что ты знаешь об Орочимару?» «Не так уж и много», — немного покривил против истины мальчик. «В конце концов, он знал об отступнике Саннине гораздо больше, чем, вероятно, даже сама Синджу, и все из рассказов матери. Но он, кажется, был выдающимся ученым и вашим напарником. Кроме всего прочего», Цунади отрешенно кивнула, вновь устремив свой взор куда-то в сторону окна. «Во время Третьей мировой, мы с ним и Джирей отделились от основных сил и набрели на одну деревню», глухо начала медик. «Затерянная где-то дебрих страны рек, эта деревня отличалась тем, что в ней практически не было больных людей. Все были здоровы. Учитывая полыхающую войну, мы с Орочимару заинтересовались этим феноменом, и вскоре нашли причину. Курайдису. Курайдису, темная слизь, инфекция, которая ослабляет иммунитет настолько, что отторжение каких бы то ни было органов невозможно. Вместе с Акарудису, светлой слизью, противоядием, который усиливает иммунитет до невообразимых высот, медики этой деревни могли делать невероятные операции, могли переливать любую кровь, могли трансплантировать любые органы, могли делать что угодно. Хаймэм мама говорила, что основной проблемой ниндзя-медиков является как раз отторжение. «Ага», — кивнула Цунади. «Чакра делает все остальное. Даже при лечении простых царапин нужна точность. Влил слишком много чакры, пошло отторжение и состояние пациента ухудшилось, влил слишком мало, и ничем не смог помочь. Поэтому в медбзюцу так важен контроль». «Понимаю», — кивнул Рюта. «И жители этой деревни с помощью этой слизи белой и черной, светлой и темной, поправила мальчика Синджу. Но да, они научились обходить это правило, что сделало возможным операции по пересадке чего угодно, вплоть до чакросистемы. Полностью это...» Рюта помялся, пытаясь подобрать нужное слово, но, в конце концов, не придумал ничего лучше, кроме как выдать простое. «Круто». «Ага», — усмехнулась Цунади. «Круто. Мы запомнили положение деревни и пообещали себе вернуться туда, дабы изучить виды слизи с большей тщательностью. Но Орочимару обвинили в предательстве, и он стал Нукиннином. У меня начались личные проблемы, и когда я, наконец, нашла время, чтобы посетить тут безымянную деревушку, оказалось, что она стерта с лица земли. На ее месте осталась только выжженная земля». Женщина замолчала. Рюта тоже о чем-то усиленно думал. «Вы думаете, что это Орочимару?» — спросил, наконец, он. «Ну, что это он разрушил ту деревню?» «Да», — уверенно кивнула Цунади. «Правда, я считала, что он использует Курайдису в качестве оружия. Ну, представляешь, если удастся заразить этой инфекцией всю Коноху, через пару дней большая часть народу перемрет от обычной простуды. Ксо». А вот об этом юный Джинчурики, очевидно, не подумал. «Ага», — Синджу недовольно поморщилась. «Но мне хочется думать, что Орочимару, что бы о нем ни говорили, не такой уж и помешанный. Он не будет убивать просто так, ради какой-то цели, да, но не просто так. Тогда образцы этой слизи обоих видов все еще должны быть у змеиного Саннина», — ухватил, наконец, главную мысль Рюта. «И, если удастся их достать, то вы сможете окончательно вылечить Бусинсия». «Теоретически», — буркнула Цунади. Судя по выражению ее лица, было очевидно, что эта идея ей очень не нравится. Осталось только найти секретное убежище Орочимару, пройти сквозь охрану, которая там, наверняка, будет, выкрасть две колбы со смертельно опасной болезнью, притащить их через половину мира ко мне, и вуаля, тогда полдела будет сделано, и, возможно, я смогу спасти твоего обожаемого учителя. Ох, — Рюта закусил ноготь большого пальца, несколько секунд глядел в пустоту. «Шимата, похоже, мне все-таки придется вернуться к жизни Нукинина». Синджу моргнула, бросила недобрый взгляд на мальчика. «Ну, или найти способ сбежать из деревни, обманув при этом Хокаге и Данзасаму». «Так», — услышав ненавистное имя, Цунади мгновенно напряглась. «С этого места поподробнее. Чем ты успел привлечь внимание Данза?» Пришлось рассказывать. Причем что-то скрывать от этой женщины Рюта не хотел, поэтому выложил практически все, кроме, разве что, основной причины покушения на кота. И, конечно, схлопотал удар, заставивший его вылететь со стула и прокатиться пару метров по полу. «Идиот!» — взревела медик. «О, Камисама, «Какой же ты идиот! Вы думаете, от ваших ударов я стану умнее?» — буркнул Хашигаки, нервно потеряв шишку на затылке. «Не знаю, но вполне возможно. Зато я точно стану спокойнее», — рявкнула в ответ Цунаде. «Шимата, ну почему вокруг меня собираются одни самоубийцы?» «А-та-та-та-та», шишка болела. Но Рюта не был бы собой, если бы не попытался повернуть ситуацию в свою пользу. «Думаю, проблема в том, что лучшие мужчины стремятся к самым красивым женщинам. А так как вы самая красивая, то неудивительно, что самые храбрые, безрассудные и сильные всегда собирались вокруг вас. Поговори мне еще», — проворчала Цунаде, отворачиваясь, дабы скрыть легкий румянец, что проступил на щеках. «Где ты только этого набрался?» «У меня были хорошие учителя», — улыбнулся Рюта. Но через секунду улыбка его погасла. «Вы можете хотя бы примерно указать, где может быть убежище Орочимару, в котором он хранит слизь?» Женщина повернулась к Рюта, несколько мгновений глядела ему прямо в глаза, наконец, выдохнула. «Страна воды». «Что? Страна воды?» — повторила она. «Его убежище должно быть там. Я даже представляю, в каком районе, хотя точнее назвать вряд ли сумею». «Ясно», — Рюта снова пожевал кончик ногтя. «С одной стороны, это упрощает дело, в конце концов, страна воды не чужая мне. С другой, мы не сможем послать официальный запрос через Хокаге, дабы несколько джоннинов листа наведались туда и принесли нам Курайдису и Акуруидису. Хокаге не пошлет своих людей в другую страну, тем более, охваченную гражданской войной, из-за наших туманных подозрений», согласилась Цунаде. «И уж, тем более, он не пошлет никого и никуда ради спасения жизни такого человека, как Мамачизабуза». «Об этом речь не идет», кивнул Рюта. Демон кровавого тумана все еще скрывался на территории квартала Синджу, стараясь никому не показываться, пока люди Хокаге вопросов не задавали. «Однако если озвучить ваши подозрения относительно оружия массового поражения, которое может создать Орочимару с помощью темной слизи, я уже озвучивала», усмехнулась Цунаде. «И первый вопрос, который задал мне учитель, если это возможно, почему Орочимару еще этого не сделал?» «Мда уж, но ведь опасность есть». «Есть», кивнула Синджу. «Однако Хокаге и его окружение стараются лишний раз не теребить имя Орочимару. К тому же», она тяжело вздохнула, «у меня пока не хватает влияния, чтобы убеждать кого-то без поддержки Сарутоби. Последний совет джоннинов это ясно показал». Рюта поморщился. «То есть добывать слизь все-таки придется нам самим», констатировал он. Цунаде не ответила, но ее взгляд был красноречивее многих слов. «Что же», вздохнул Хашигаки, грустно улыбнувшись, «не скрою, Коноха мне нравится, однако жизнь Бусинсия для меня куда важнее, так что придется сбегать». Выражение лица Цунаде стало очень хмурым. «Не думал, что таким образом ты подставишь меня», произнесла она. «Я ведь поручилась за тебя, да и Наичи тоже». Рюта опустил голову. «Но ведь», прошептал он, «я же не могу просто ничего не делать». Синджу несколько долгих секунд смотрела на Джинчурики, потом выдохнула. «Может быть, ты найдешь союзников там, где не ждешь». «В смысле, Хьюги?» После очередной недолгой паузы, ответила женщина. «Я так поняла, что у них на тебя свои планы. Если сможешь заручиться их поддержкой, вполне возможно, что они помогут тебе выполнить миссию, или даже полностью возьмут на себя ее выполнение». «Какие у них на меня могут быть планы?» – удивился Рюта. «Генетические и евгенические учения в среде Хьюг очень сильны», – покачала головой Цунаде. «Так что думаю, они уже подобрали тебе невесту из своего клана, и, думается, ищут к тебе подходы. Так что вполне возможно, что тебе вскоре придется переехать в самый большой квартал Конохи». Рюта несколько секунд глядел на Саннина широко открытыми глазами, а потом откинулся на спинку кресла и выдал слово, которое слышал от Мика только один раз, и то это было в момент сильнейшей эмоциональной встряски. «Блядь». Глава 4. Свечение в тумане. Клиника Конохи. Палата Кота. Кота-сан, Рюта вежливо поклонился, усаживаясь на стул рядом с постелью раненого. Тот поджал губы, но враждебности или даже банальной настороженности не выдал, отложив книгу, которую читал, и принимая несколько более удобное положение на кровати. «Весьма неожиданный визит», — равнодушно произнес старший Яманака. Мальчик лишь кивнул, уставился на свои руки, очевидно, не зная, как начать разговор. Существовала не нулевая вероятность, что и Наичи, или Хокаге, или Данза, или еще кто-то, уже просветили Кота об истинном виновнике покушения на его жизнь. Не то, чтобы это было действительно крупной проблемой, однако строить разговор при разных обстоятельствах нужно будет по-разному. Это Рюта понимал. «Я могу тебе чем-то помочь», в голосе Кота особого желания помочь не наблюдалось. «Это я заставил Саскикуна на вас напасть», подавив внутреннюю дрожь и натянув фальшивую маску спокойствия, признался мальчик. На комнату опустилась тишина. Кота, казалось, о чем-то размышлял, хотя Рюта почему-то не находил в себе сил глянуть ему в глаза. «Ну, если подумать, это было очевидно», произнес, наконец, лучший специалист по воспоминаниям Конохи. «Не совсем понимаю, как ты это сделал». Возможно, он надеялся, что Рюта так ему все и выложит. Но сын ответил лишь едва заметной усмешкой. «Ладно, это все», — Кота скрестил со своим отпрыском взгляд, скопировал усмешку сына, и, если бы кто-то сейчас поглядел на них, сомнений в их родстве у него бы не возникло. «Ты пришел сюда, чтобы покаяться, не очень-то на тебя похоже, судя по тому, что я о тебе успел узнать. Мне нужна ваша помощь», — после недолгой игры в гляделки, произнес, наконец, Рюта. «Ха, кажется, Кота действительно развеселился. Забавный у тебя способ просить о помощи. Пришел, признался в том, что хотел меня убить, а потом заявляешь, что тебе нужна помощь». На это мальчик лишь кивнул, с твердостью, которую не ощущал в глубине души. «С чего ты взял, что я помогу?» Уставившись куда-то в сторону раскрытого окна, поинтересовался Кота. «Я обещаю». Следующие слова дались Рюта с огромным трудом. «Обещаю, что прекращу все свои враждебные действия против вас, и даже постараюсь отыграть роль вашего сына». В этом мгновении молодой Джин Чурикинеби чувствовал глубокое отвращение к самому себе. Ему казалось, что он предает свою мать, однако жизнь Бусинсия была для него важнее какой-то личной мести. За окном завыл ветер, взметнув в воздух тяжелые, слегка пожелтевшие от времени занавески. В комнату замело несколько листьев, что сорвало с ближайшего дерева. Никто не обратил на это внимания. «С чего ты взял, что мне это интересно?» Кота не потерял самообладание, и на лице его застыло все то же лениво равнодушное выражение. Лишь усмешка, что легонько расчертила уголки его губ, так и не пропала, давая Рюта призрачную надежду. «Если не интересно, так и скажите, может быть, чуть резче, чем следовало», — ответил мальчик. Несколько секунд Кота пристально наблюдал за меняющимся выражением лица сына. Эти мгновения показались Рюта вечностью. «Если ты пришел ко мне, значит, случилось нечто экстраординарное», — заговорил, наконец, старший Яманака. «Что именно?» «Моему близкому другу очень нужна помощь», — почти без колебаний ответил сын. «И что ты хочешь от меня, чтобы вы убедили Данзо саму, сами или через Инаичи саму, в том, что меня нужно отпустить в страну воды?» «Ты издеваешься?» Кота не повышал голоса, но в нем явственно слышалось звенящее напряжение. «Откуда я знаю, что ты не предашь Коноху, когда окажешься у своих? Откуда я знаю, что ты не собираешься кому-то как-то передавать какие-то секретные данные? Откуда я знаю, Ксо, можно придумать тысячи причин, почему тебя нельзя отпускать?» «И что?» — с вызовом ответил Рюта. «То есть мне и моим друзьям теперь всю жизнь под конвоем ходить? Выходить за территорию деревни нам нельзя будет никогда? Вы в Конохе пробыли меньше полугода», — вполне резонно возразил Кота. «Естественно, доверия к вам пока никакого. Но ведь так оно и не сформируется». Мальчик сам понимал, насколько жалко звучат его слова и голос. Сейчас ему больше всего хотелось заплакать, но он терпел. Кота не ответил, бросил недовольный взгляд в повлажневшие глаза сына, тяжело вздохнул. Ему явно было что сказать. Например, что покушение на жителей Конохи тоже доверия к пришельцам не добавляет. Однако он сдержался и усиленно размышлял. «Дай мне хоть что-то, чтобы я мог себя убедить», — проворчал, наконец, отец, заставив Рюта удивленно вскинуться. «Вы ведь наверняка составляли мой психологический портрет», — заговорил он торопливо. «Знаете, что я ни за что своих друзей не брошу, а они в Конохе в заложниках остаются. Кроме того, если я предам деревню, то подставлю Цунади саму и Инаичи саму, которые поручились за меня. Когда на меня покушение устраивал, это тебя как-то не остановило», — буркнул Кота. «Я не думал, что меня поймают», — в тон ему ответил Рюта. Но ему хотя бы хватило совести отвести взгляд. Снова помолчали. «Нет, Джин Чурики отлично понимал, что шансов на помощь со стороны клана Яманака не так уж и много. Однако попробовать был обязан». Пауза затягивалась. Рюта почти физически чувствовал, как бездарно тратит время на бесполезную затею. «Завтра меня выписывают», — произнес вдруг Кота. «Я поговорю с братом, и мы подумаем, что сказать Данзасами. Хотя наше мнение вряд ли будет учитываться при принятии решения. Спасибо». Рюта вскочил со стула и чуть не кинулся плясать по комнате, но следующие слова специалиста по воспоминаниям заставили его мгновенно напрячься. «Я не закончил». Мальчик поджал губы, напряженно глядя на своего биологического отца. «Мои условия. Ты должен принять, что клан Яманака – твоя новая семья. Пойми, твои старые родственники, какими бы они ни были, уничтожены. Ты сам это знаешь. Тебе очень повезло, что у тебя есть новая семья. С этого момента ты должен стать полностью лояльным к своему клану». Это было ожидаемо, и, в принципе, Рюта был согласен, поэтому лишь кивнул. Еще одно, голос, прозвучавший в комнате, ощущался несколько напряженно. «Никаких больше катасанов, ты должен называть меня отцом». Рюта почувствовал, как в висках отразился особенно сильный удар сердца. С одной стороны, Кота просил не так уж и многого. Какая разница, как называть человека, тем более, если есть вероятность того, что это поможет спасти Бусинсия. Так почему это так трудно? Хорошо, мальчик чувствовал себя ужасно. Хорошо, отец. Резиденция Синджу. Несколько дней спустя очередная перепалка с Ранмару закончилась не в пользу Рюта, и мелкий, весьма довольный собой, сбежал от гнева Джинчурики. Цунади проследила за тем, как спина маленького фиолетово-лосого мальчишки исчезает за поворотом, подошла ближе к Рюта. Тот выглядел веселым и беззаботным, но Синджу прекрасно видела, что это маска. Причем маска не слишком хорошая. «Как все прошло?» – спросила она, усаживаясь в мягкое кресло и жестом предлагая мальчику последовать ее примеру. «Сложно», – ответил Рюта, скосив взгляд на Тайзо, бывшего старшего из Яцуки. Тот вел себя словно маленький ребенок, весело узнавал что-то новое, кричал, иногда плакал почти без причины и вовсе не производил впечатления шиноби. Цунади нежно потрепала Тайзо по волосам, но отсылать не стала, так что Рюта тоже успокоился. «В каком смысле?» «Ну, Кота-сан согласился помочь», Джинчурики поморщился. «В обмен на то, что я стану действительным, а не формальным Яманака и его сыном». «О, как, видимо, чувств к тебе у него больше, чем он пытается показать», задумчиво произнесла Синджу. «Видимо», мальчик лишь кивнул. С момента разговора с биологическим отцом прошло уже несколько дней, но встретиться с Цунади получилось только сейчас. Все это время Рюта пытался убедить себя, что все так и должно быть. Его мысленные монологи сводились в основном к тому, что Кота не виноват, что на его месте любой поступил бы так же. Он вспоминал свою мать и признавал, что она очень красивая женщина, а в молодости, должно быть, была еще прекрасней. Пройти мимо такой красавицы-пленницы, в условиях, когда тебя воспитывали, как шиноби, невозможно. По большому счету, если бы не Кота, то отцом Рюта мог бы стать любой. Кстати, про это. Естественно, что, когда Мика попала в плен, ею попользовался не один только Яманака. Насильников было четверо, но на данный момент, по чистой случайности, выжило только двое. Точнее один, точно, и еще один, под вопросом. Один из насильников оказался Учиха и умер при резне, устроенной Тачи. Так что старшего брата Саске можно даже поблагодарить за помощь. С другой стороны, он украл его месть. Ладно, беджу с этим. Главное, что один из ублюдков мертв. Второй, бесклановый, погиб, когда Мика отбивали свои. Третьим был Кота, биологический отец Рюта. И, наконец, четвертый, еще один бесклановый, который, в конце войны стал Нукинином, ушедшим, что называется, на вольные хлеба. О нем уже давно ничего не было слышно, так что предположительно, он тоже уже сдох. Так что оставался один только Кота, которого теперь Рюта пообещал называть отцом. «Ксо, а у вас как дела?» Натянув на лицо слегка ироничное выражение, поинтересовался мальчик. «Неплохо», глаза Цунади задорно блеснули. «Мне удалось договориться с Хьюгами, конечно, кое-какие намеки Хиаши были вполне прозрачны, но твоего имени в переговорах мы почти не касались. А во, ага, мне это стоило некоторой свободы выбора. Политика, кажется», Рюта был слегка удивлен. «Да», Синджу улыбнулась, «в которую я стараюсь не лезть». Мальчик поджал губы, смущенно отвернулся. Цунади, чтобы вывести его из-под удара, воспользовалась своими связями, пожертвовала частью своего политического влияния, выставила себя слабой и ради чего? Ради того, чтобы у него был выбор невесты, ради того, чтобы он и, вероятнее всего, его дети, не носили на себе позорного клейма младшей ветви клана Хьюга. При этом, надо понимать, Цунаде Синджу, будущая Хокаге. По крайней мере, в это хочется верить. Насколько сильно она попадет под влияние Хьюга из-за желания помочь ему, Рюта. Как это отразится на ее правлении? Ксо, ксо, ксо, ксо. Но самое главное, почему она ему помогает? Свой, так называемый, долг она уже отдала с лихвой. Этот вопрос так и крутился на языке, но Рюта предпочел смолчать. Кото-сан сказал, что я не очень рассчитывал на то, что с его мнением или мнением Инаичи сам и кто-то будет считаться, сказал он вместо этого. По сути, все по-прежнему решает Хокаге. Цунаде кивнула. Шизуне, работающая в канцелярии, откопала кое-какой запрос. Женщина продолжала загадочно улыбаться. От некой Терумимей. Запрос о помощи, который Хокаге отклонил. Запросу уже больше месяца, так что не обязательно, что он еще актуален, но, если удастся через Хьюка и Ямонок, да и с моей небольшой помощью, продавить этот запрос, можно будет смотаться в страну воды, что называется на законных основаниях. Хм, Рюта снова по привычке закусил ноготь большого пальца. А кто такая эта Мэй? Имя вызывало смутный образ, что маячил где-то на задворках сознания, но, то ли Мика не уделяла означенной Теруми достаточного внимания, то ли Рюта были куда интереснее приключения Наруто и его ближайшего окружения, но в истории она, кажется, не фигурировала. Хотя он может и ошибаться. Надо будет, потом, спросить у Югита-чан. По какой-то причине, девушка, запечатанная в его сознании, помнила истории матери куда подробнее, чем сам Рюта. Ну, она, претендент на титул следующего Мизукаге, и моя давняя подруга. Понятно, Рюта ясно улыбнулся. Рад, что смогу помочь вашей подруге. Цунаде ответила на улыбку, медленно выдохнула. Мне все еще непонятно, зачем тебе туда идти. Я поговорила с Хиаши относительно Курайдису. Он согласен, что такое оружие очень опасно. Так что параллельно помощи Мэй, его человек найдет логово Орочимару и попытается выкрасть оба типа слизи. При всем уважении к тебе, малыш, ты там будешь только мешать. Ну, мешать я не буду, это точно, уверенный в своей силе Рюта усмехнулся. Что же касается, зачем иду, личная заинтересованность, Цунаде-сан, если посланные Конохой люди вернутся ни с чем, я никогда не успокоюсь, могу наделать глупостей, например, сбежать, пытаясь сам спасти Бусинсе, тем самым подставляя вас и Инаичи Дона. Уж лучше, если я буду там. Хорошо, после паузы согласилась Цунаде, а потом тихо добавила, понять не могу, почему я так тебе доверяю. Просто я, классный, горделиво усмехнулся Рюта. Это точно, сынок, женщина весело потрепала мальчишку по коротким волосам. Не могу не согласиться. Резиденция Хокаге, Сарутоби Хирузин и Шимура Данза. Это дело начинает принимать странный оборот, нервно произнес Данза, недовольно глядя на пыхтящего трубкой Хокаге. Да уж, отозвался последний, глядя пустым взглядом куда-то в пространство. Похоже, твой протеже очень стремится прочь из деревни, в свою родную страну. Ага, также его поддержали Хьюга и Ямонока. Довольно странный союз, знаю. Проигнорировать просьбу Хьюг мы не сможем, и придется ответить на этот глупый запрос от Теруми, недовольно отозвался Хокаге. А Инаичи, похоже, пошел на поводу у брата, но, в принципе, это было ожидаемо, в тон ему ответил Шимура. Против нас они пока ничего не замышляют. Нечего там замышлять. И все-таки, зачем Рюта так стремится прочь из деревни? Это же просто, пожал плечами Данза. Конечно, для того, чтобы встретиться с Итачи и передать ему накопленную информацию. Тебе не кажется, что это глупо? Нет, не вижу ничего глупого. Разве мы не стали бы следить за Рюта? Тем более, после произошедшего, разве не лучше выждать и придумать какой-то другой план, особенно учитывая способности, как ты говоришь, моего протеже? Не знаю, пожал плечами Данза. Однако если он находится под воздействием Шарингана, то, может быть, просто исполняет волю Итачи, которому, вероятно, плевать на своего исполнителя. Возможно, кивнул Хокаге. Цунаде говорит, что истинной целью будет лаборатория Орочимару, давний запрос, о котором она просила еще до своего добровольного изгнания. Да, припоминаю, прищурил единственный глаз Данза. Я отправлял оперативников корня, чтобы проверить эту информацию, но логово Орочимару в том секторе найти не удалось. На этот раз могут помочь люди Теруми, возразил Сарутоби. «Похоже, это оружие очень мою ученицу волнует, если она подключила даже Хьюг, что все равно не объясняет, зачем там нужен Рюта», — хмыкнул глава корня. Хирузин тяжело вздохнул, медленно кивнул. «Что думаешь, Рюта надо отпускать?» — рубанул воздух ладонью Данза. «Я пошлю вместе с ними Фуу, да и представителя Хьюг придется предупредить. В случае встречи с самим Итачи, лучше не вмешиваться, но хоть узнаем, что именно его интересует. Если старший Учиха просто интересуется жизнью своего брата, это одно, но вот если ему нужны какие-то другие сведения». «Согласен», — кивнул Хокаге, а потом вдруг резко переменил тему. «Фуу, это тот Яманака?» «Да, хорошо, отличный выбор, я пошлю, пожалуй, Анка». «Ау», — Данза выглядел озадаченным. «Ты ей так доверяешь?» «Полностью». «Напрасно», — покачал головой Шимура. «Если им придется лезть в логово Орочимару, непонятно, как она отреагирует. У нее, кажется, еще остались чувства к своему старому учителю. Именно поэтому я и хочу ее туда послать», — выдохнул Хокаге. «В крайнем случае, тот же Фуу вполне может с ней разобраться. Но если она предаст в самый ответственный момент, не переживай», — Хокаге усмехнулся. «На этот случай у меня есть страховка». Данза снова подозрительно прищурился, но потом медленно кивнул. Хирузин немного покривил против истины. Страховка у него была весьма призрачной. Однако он понимал, что рискует, отправляя Анка на это задание, но на девушку у него были очень далеко идущие планы, и проверить ее было необходимо. Если она не встретится лицом к лицу со своими страхами, то и как Шиноби потеряет львиную долю своей эффективности. А Митараши Анка могла стать очень и очень эффективным Шиноби. Главное подвергнуть этот алмаз правильной огранке. Впрочем, это касалось абсолютно всех, даже Данза и его самого. Внутренний мир Рюта. Два дня спустя, тут ничего не изменилось. Все то же озеро, слегка припорошенное снегом. Все та же мощь, что ощущается под льдом, слегка скрипящим под ногами. И все та же Югита, что весело смотрит на него. «Наконец-то явился», — буркнула она, неожиданно ныряя под лед и через секунду выныривая рядом с Рюта. Для нее этот лед не был чем-то твердым, точнее она могла изменять его по своему желанию. Вот теперь он вел себя под ее телом, словно вода, оставаясь при этом жестким и холодным для самого Рюта. «Прости, что меня долго не было», — мальчик не смог скрыть улыбки. «Я безумно соскучился». «Не сомневаюсь», — она весело улыбнулась, уселась рядом с ним. Лед, что только что был для нее водой, стал твердым, удерживая ее тело на поверхности. «Есть что обсудить? Много чего. Как тебе наши спутники?» Команда из Канахи, в которую входил также и Рюта, двигалась по направлению к стране воды первый день. И, когда они остановились на привал, мальчик не смог отказать себе в удовольствии залезть в свой внутренний мир, дабы пообщаться с ней. «Ну, Анка почти такая же, как ее описывала Мика-сан», пожала плечами Югита. «Это да, сильная, умная, язвительная, ослепительно прекрасная, и при этом вызывающая какое-то подсознательное отвращение, словно ядовитая гадюка. Можно восхищаться узорами на ее чешуе, можно любоваться ее грацией и смертоносностью, но вряд ли вы захотите взять ее в руки и прижать к груди». При этом чувствовался в Митараше какой-то странный надлом, словно за своим острым языком она пыталась скрыть что-то еще, что-то безумно важное. Ее не любили. Это было видно даже в равнодушных взглядах двух других спутников. При этом именно она больше всех заботилась о Рюта, и именно от нее он ловил больше всего одобрительных взглядов. «Про Яманаку, в принципе, ничего сказать не могу», задумчиво постучала указательным пальцем по губам Югита. «Кажется, Мика-сан ничего о нем не рассказывала. Или я просто не помню». «Если ты не помнишь, то, вероятнее всего, и не рассказывала», — улыбнулся Рюта. Ней бросила на него сердитый взгляд, дабы убедиться, что он не издевается, приняла более удобную позу. Мальчик тут же воспользовался этим и обнял ее сзади, прижался грудью к узенькой спине. Она была очень теплой в этом царстве льда и снега. «В любом случае, будь с ним поосторожней», — предупредила Югита, взяв его руку в свои ладони. «Если от Анка мы, примерно, знаем чего ожидать, то от этого мужика вообще нет. И то, что он Яманака, ничего не решает». «Знаю», — глухо отозвался Рюта. «Теперь последний, ага, Хизаши Хьюга». Наступила тишина. «Слушай, разве он не должен быть мертв?» — спросил, наконец, Рюта. «Если верить рассказам твоей мамы, да», — кивнула Ней. «Но, как видишь, он жив. С Хьюгами вообще непонятки какие-то, буркнул мальчик. «Ни Ниджи, ни Хината совсем не похожи на те образы, которые я нарисовал себе после рассказов матери». «Это и неудивительно», — кивнула бывшая Джинчурики. «Если Хизаши жив, значит и Ниджи старшую ветвь ненавидеть не будет. Отец явно его балует, так что о том образе темного и мрачного пацаненка можешь забыть. То же касается и Хинаты. Если помнишь, в историях твоей матери Хинату похищают шиноби Кумагакуре, и, в результате не слишком красивых событий, тут твоя мама каждый раз по-разному рассказывала, я могу ошибаться, Хизаши погиб. Видимо, тут этих событий не было. Соответственно, и Хизаши жив, он воспитывает сына вместе с братом, да и к воспитанию Хинаты с ее сестрой имеет самое непосредственное отношение». «Странно», — произнес Рюта, — «это довольно сильное отличие. Интересно, почему эту часть истории мама рассказала неправильно?» «Не думаю, что дело в том, что она что-то рассказала неправильно», — покачала головой Югита. «Я тут подумала, наверное, все дело во мне. Что? Понимаешь, я попалась людям из скрытого тумана», — грустно улыбнулась ней. «Попалась, в результате чего руководство Кумагакури бросили все силы на то, чтобы меня вытащить. А потом, когда стало ясно, что Джинчурики потерян, решили вернуть хотя бы демона. Ты этого не знаешь, но только мудрые действия твоего деда и мамы спасли Хашигаки от полного развала, когда Кумагакури взялись за твой клан всерьез. В результате, вся операция с похищением Хинаты, если она, конечно, планировалась, так и не была реализована. А если и была, то с куда меньшими силами, что, в результате и привело к тому, что Хизаши остался жив. Эта теория имеет право на существование. Кстати, как тебе Хината? В смысле, ну, помнится, в детстве ты обещал жениться на ней, если твоя мама откажется выходить за тебя. Я был маленьким, обиделся Рюта. Да и вообще мама так ее описывала. Самая красивая в деревне, самая умная, но при этом очень робкая. Как цветок, который нужно оберегать. Тьфу, неудивительно, что мне хотелось заполучить этот цветок, и я жутко завидовал Наруто. Кстати об этом, хмыкнула девушка. Привязанность Хинаты к Удзумаки, если, опять же, верить сказкам твоей матери, сформировалась из-за того, что Наруто спас ее во время какого-то глупого инцидента. Что, в принципе, логично, если у Хинаты и вправду был бы очень робкий и тихий характер. Но сейчас она намного более уверена в себе, да и Ниджи от нее ни на шаг, судя по всему, не отходит. Не думаю, что у твоего друга есть шансы с этой новой Хинатой. Ксуа, ведь ты можешь оказаться права, поморщился Рюта. Кстати, я не совсем понял, зачем Хьюги устроили это чертово представление с прощанием. Могли бы сказать друг другу пока в своих покоях, и не выносить это все к воротам. Я тоже не поняла, кивнула Ней. Если только они не хотели представить тебя новому поколению клана Хьюга. Учитывая то, что сказала Цунади сама, неудивительно, что они хотят сближения с твоей скромной персоной. Югита насмешливо посмотрела на мальчишку, чуть скривила губы в усмешке и злорадно добавила. Ханаби, кстати, миленькая. Мда, не заметил. Усмешка не стала шире. Все-таки Рюта был еще маловат для таких разговоров. Что думаешь обо всем этом? Честно говоря, я удивлен, что Хокаге и Дан за меня отпустили, произнес мальчик. Думаю, у них есть свои причины, хотя и не могу придумать какие. В любом случае, все это нам на руку. В конце концов, если в Конохе станет слишком жарко, думаю, нужна некая запасная база, куда можно вернуться. Если Теруми Мэй вправду станет новой Мизукаге, то, в принципе, ее поддержка будет не лишней. Говоришь, почти, как политик. Фу-фу-фу, притворно возмутился Рюта. Просто пытаюсь следовать здравому смыслу. Ладно, Ней вдруг резко развернулась и нежно поцеловала паренька в щеку, отчего тот стал красным, как помидор. Будь осторожен, ладно, от смущения Рюта не нашелся, что ответить, и ограничился лишь кивком. Страна воды, лагерь мятежников, Теруми Мэй и команда, посланная в страну воды. Ты, Хашигаки Рюта, властная женщина, к которой их провели, стоило им найти базу Теруми Мэй, почему-то показалась Джинчурики ослепительно красивой. Ее длинные, до колен, рыжие волосы, ее яркий взгляд зеленых глаз, ее лицо, часть которого скрыта за челкой, ее фигура, все это было идеальным. По крайней мере, так казалось. Яманака Рюта зачем-то поправил женщину Фуу. Та не обратила на конохвца никакого внимания. Она вообще к шиноби листа отнеслась равнодушно, сразу же впившись взглядом в Рюта и усадив его прямо перед собой. Хизаши такое явно не понравилось. Теруми-сан, Хокаге сама прислал нас, чтобы... Я посылала запрос о помощи полтора месяца назад, отмахнулась от Хьюги будущая Мизукаге, по-прежнему не спуская глаз с Рюта. Так что вы тут уже, как бы, не очень нужны, но... Помолчите, сейчас это не важно. Девушка вытащила из ящика стола несколько фотографий, бросила одну бывшему Хашигаке. Узнаешь, мальчик глянул на маленькое изображение и заскрежетал зубами. Там, в обычной экипировке мечников тумана, стоял Хашигаке Кисами. Выражение лица у него было довольно беззаботным. Фотография сделана несколько дней назад, продолжала Теруми Мэй. Мы слышали, что вы с этим человеком происходите из одного клана. Он доставляет нам очень много проблем, и, если бы ты побольше о нем рассказал, это бы сильно помогло. Хорошо, тут же кивнул Рюта. Я сделаю все, что в моих силах. Мэй кивнула, а потом положила на стол вторую фотографию. Этот человек был рядом с ним. Узнаешь, мальчик бросил быстрый взгляд на фото, и глаза его чуть не выскочили из орбит. Он вскочил, вцепившись в фотографию обеими руками, поднял ее к глазам, словно пытаясь разглядеть все мельчайшие детали. Мама. Глава 5. Цветы, что растут во тьме. Некоторым тварям всегда больше всех надо. Вот, например, птицы. Все нормальные животные еще спят, солнце не глядит на мир даже краешком глаза, а пернатые ублюдки уже орут, словно резаные. Какого, спрашивается, Биджу? Нельзя поспать еще пару часов? Поймите правильно, Рюта вовсе не был Соней, хотя, вру, был. Проблема заключалась в том, что раньше у него не бывало дня, когда он мог бы поспать столько, сколько хотел. С самого раннего детства мать будила его очень рано, пытаясь привить привычку просыпаться до восхода. Сама Мика, очевидно, была ярко выраженным жаворонком. Привычка не выработалась. Потом роль будильника себя взял Кимимора, которому, кажется, сон вообще не был нужен. Или же Кагуя просто надремался впрок, пока отдыхал в клановой яме до встречи со своим первым другом. После прибытия в Коноху, уже члены клана Яманака жестоко не давали мальчику выспаться, причем чаще всего эта участь выпадала ино, и девочка сил не жалела, раз за разом пытаясь использовать на своем новом соклановце свои пусть не смертельные, но весьма неприятные техники. В результате сейчас, в безопасности лагеря мятежников, как их называл действующий Мизукаге, Рюта впервые выпала возможность поспать вдоволь, мгновенно похеренная многоголосым ором гребаных птиц. Несколько секунд Джинчурики двухвостый всерьез обдумывал мысль запустить в окно какой-нибудь техникой, но, поразмыслив немного, все же отбросил ее. Во-первых, техник-то у него было не так чтобы много, а подходящих среди них как-то не нашлось. Во-вторых, использовать умение шиноби в лагере пусть не врагов, но все же не слишком надежных союзников, могло оказаться не лучшей идеей. Ну, и в-третьих, он все равно уже проснулся, так что смысла особого в этом действии мальчик не видел. Рюта тяжело вздохнул, выскользнул из-под тонкого одеяла, несколькими уверенными движениями сложил походный футон, после чего быстрым импульсом чакры запечатал его в свитке. Свитков запечатывания, кстати, у его отряда было не то, чтобы много. Фуу использовал тот, что выдавали в корне, не слишком хороший, фонящий чакрой так, что даже такой посредственный сенсор, как Рюта, мог учуять. Это было плохо, поэтому старший товарищ по клану Яманака старался его не использовать, и предпочитал тащить все свое снаряжение на собственном горбу. У Анка вообще не было свитка. Впрочем, не сказать, что в ее маленьком рюкзаке помещалось много вещей. А вот Хизаши использовал очень дорогой, элитный свиток запечатывания, может, даже производство Удзумаки или Синджу. Артефакт прошлых эпох, чтоб его. Такие свитки были настоящим сокровищем, и то, что Хьюга использовал его в данной миссии, говорило о многом. С другой стороны, Хизаши, брат главы одного из могущественнейших кланов Конохи, да и вероятность утечки Курайдису надо было исключить, так что использование столь дорогого артефакта, в принципе, оправдано. Кстати, похоже, товарищи Рюта по походу за Курайдису уже встали. Совсем не спят они, что ли? Выскользнув в импровизированный дворик и умывшись водой из ближайшего родничка, коих в стране воды было великое множество, Рюта зашагал в направлении здания, что выглядело чуть больше остальных. Маленькие кузнечики весело выпрыгивали из-под его ног. В воздухе висела утренняя, мерзкая, но такая привычная с детства, морось. Из некоторых окон доносился храп. Неподалеку, приглушенные туманом, Слышались звуки чьей-то утренней тренировки. Рюта старался не обращать на это внимания. Здание, в котором должна была отдыхать лидер восстания, не охранялось. Рюта быстро прошел в коридор, дошел до дальней двери, ощущая, как старые половицы поскрипывают под его подошвами. Осторожно постучал. «Входи», — раздался изнутри голос Теруми. Рюта толкнул дверь в сторону и вошел. Девушка сидела за низеньким столом, опираясь подбородком на собственное колено, удерживая в одной руке плошку, а другой задумчиво водя пальцем по краешку столешницы. От плошки явственно пахло алкоголем. Мэй выглядела не очень хорошо. Под глазами ее залегли темные круги, а краешек губы был обеспокоенно опущен. Похоже, эту ночь она не спала. «Мизукаге сама». «Брось, я еще не Мизукаге», — поморщилась девушка, быстро опрокинув плошку, и не обращая внимания, что это движение оголило ее плечо чуть сильнее, чем следовало. Впрочем, даже если бы Мэй полностью разделась перед ним, Рюта вряд ли был против. В конце концов, будущая Мизукаге была удивительно красива. «Однако, скоро станете», — улыбнулся мальчик, усаживаясь перед Теруми. «Привыкайте к подобному обращению». Мэй облокотилась на краешек стола, уставилась на Рюта недоверчивым взглядом. Джин Чурики не заметил в ее глазах ни капли хмеля. «Уверен», — она усмехнулась. «Конечно, никто не подходит на эту роль лучше вас». Девушка хмыкнула, покрутила в руках плошку, размышляя о чем-то своем. «Ты знаешь, почему твоя мама помогает Ягуре?» — спросила она, наконец. «Мне казалось, у нее не слишком хорошие отношения с действующим Мизукаге». «Так и есть», — кивнул Рюта. «Я понятия не имею, почему она вместе с Хашикаге Кисами. Это совершенно не укладывается в моей голове. Конечно, можно представить, что мама просто свихнулась, но это «но» повисло в воздухе. Мальчик не знал, что творится в голове Теруми, даже собственные мысли путались, бегая по кругу и даже не пытаясь выстроиться в некое подобие логической цепочки. «Брось, я не поверю, что у тебя совсем не появилось идей», — Мэй с прищуром глядела на собеседника. «Все-таки ты ученик Канамы Сенсея, а он кого попало тренировать бы не стал. Он был Хашигаки», — несогласно буркнул Рюта. Воспоминания об утраченных родственниках причиняли почти физическую боль. «А я, принц клана, сказали бы тренировать, никуда бы он не делся». «Может, ты и прав», — кивнула Теруми. «Но все-таки». И снова странная недосказанность, повисшая в воздухе. Но на этот раз парень первым решил разбить ее. «Я не знаю, на что способны союзники Мизукаге», — пожал мальчик плечами, после недолгой паузы. «Некоторые в Конохе способны работать с сознанием, так что, думаешь, лист скрытно помогает Мизукаге?» — изумилась Мэй. «Нет», — поспешил откреститься от такой идеи Рюта. «Я просто имею в виду, что возможны разные варианты. В конце концов, нельзя исключать возможности, что это и вовсе не моя мать». Будущая Мизукаге выгнула бровь, но ничего не сказала. Вместо этого тяжело вздохнула и уставилась в окно. «Вас что-то беспокоит, Мизукаге сама?» — осторожно осведомился мальчик. «Завтра я планирую атаку на Киригакуре», — произнесла она, после весьма продолжительной паузы. Не сказать, что Рюта не ожидал чего-то подобного, но столь откровенное признание все равно казалось неожиданным. «Ясно», — не придумав ничего другого, кивнул он. «Вы хотите, чтобы мы помогли вам?» «Нет», — покачала головой Мэй, почему-то избегая смотреть мальчику в глаза. «В это время вы будете выполнять свое задание. Мои разведчики обнаружили убежище Орочимару, так что проблем быть не должно». Хэймэм, Рюта очень не понравилось, как вела себя Теруми, поэтому взгляд его наполнился подозрением. «Почему бы нам не отправиться прямо сейчас? Раз уж мы вам никак не поможем...» «Я не говорила, что вы не поможете», — буркнула первый кандидат на пост Мизукаге. «Я сказала, что не хочу этого». «Вот как?» — Яманака поджал губы, пытаясь упорядочить мысли. «Интересно. И что же тебе интересно?» Девушка, наконец, взглянула мальчику в глаза. В глубине ее взгляда плескалось раздражение. «Какая ловушка нас там ожидает? Вот что...» — Рюта задумчиво почесал подбородок, выстраивая и отбрасывая одну версию за другой. «Хэймэм, у Мизукаге не так много действительно сильных бойцов. Кланы он практически уничтожил, а остальные его шиноби поодиночке не являются чем-то особенным. В результате, реальную опасность представляет только количество его сил. Но с этим, полагаю, вы как-нибудь справитесь. Также есть сам Ягура, джинчурики треххвостого демона и очень могущественный шиноби. Полагаю, по законам жанра, Именно вам предстоит сразиться с ним в эпичном поединке». Мэй фыркнула, но ни подтверждать, ни опровергать его мысли не стала. «Однако, Хашигаки, исключение», — продолжил рассуждать Рюта. «Вы сами сказали, что моя мать и ублюдок Кисами доставили вам немало проблем. И именно их вы, скорее всего, опасаетесь сильнее всего. А я, значит, приманка для них. Скорее всего, вы уже слили информацию обо мне нужным людям, в надежде, что Мика сама, вместе с Кисами, побежит поглядеть на мою скромную персону. Да и Мизукаге, наверное, во мне заинтересован, учитывая, кто я такой». Мэй снова смолчала, но пытливой борьбы взглядов не выдержала и увела свой взор в сторону. Собственно, большего и не требовалось. В конце концов, этот жест сказал Рюта куда больше, чем самая длинная тирада. «Ты и вправду довольно умный, да?» – раздраженно произнесла она. «Ага», – Рюта по-прежнему задумчиво тер подбородок. «Собственно, у меня один единственный вопрос. Вы собирались сообщить нам о возможной засаде, или...» «Не разочаровывай меня идиотскими вопросами», – поморщилась Теруми. «Конечно, я бы вам все сообщила в последний момент. В конце концов, мне не нужно, чтобы твоих друзей-конаховцев быстренько перебили и пришли на помощь Мизукаге. Так что задержи свою мамашу как можно дольше, хорошо?» Она еще и подмигнула. «Ксо». Рюта не знал, злиться ему на эту девушку или начать попросту истерично ржать. С одной стороны, все это сильно походило на предательство союзников, а с другой она просто идет к своей цели. «Да, к тому же, Мэй сказала, что, даже если бы он ни о чем не догадался, она бы все равно предупредила их. Значит, уже не совсем предательство, просто военная хитрость. Это, конечно, если ей верить. Ксо, так сложно». «Нет, ничего сложного. Правда в том, что ему просто не хотелось злиться на нее. Мэй Теруми казалась ему честным человеком, сильным, могущественным, умным и бесконечно красивым, да еще и честным в придачу. Он хотел ей верить, хотел, чтобы и она доверяла ему. Поэтому просто глубоко вздохнул и улыбнулся. Пусть натянуто, пусть не совсем так, как должен был, но улыбнулся. «Хорошо, я понял». Мэй издала странный звук, словно подавилась воздухом, уставилась на него удивленным взглядом. «Могу я обсудить это со своими, с теми, кто со мной пришел?» — осведомился он, ощущая, как улыбка мало-помалу теряет свою искусственность. «Нам стоит выработать стратегию, если вдруг дело примет нехороший оборот». «МГМ, да, конечно», — справившись с удивлением, произнесла Мэй, а потом вдруг спросила: «Ты надеешься, что сможешь обойтись без боя? Если это и вправду моя мать, то боя почти наверняка не будет». Рюта продолжал мягко улыбаться, заставляя Теруми нервничать. «Ну, по крайней мере, против нее. А с Кисами мы как-нибудь разберемся всем скопом. Мизукаге может послать с ними кого-то из своих.